трубку, страшно захотелось закурить, он отвернулся. «Очень жаль. Был вынужден передать вас в руки моих более суровых коллег», — вздохнул следователь. «Они шутить не любят. Бросят в карцер крысам и привет. Только какой в этом смысл в такой смерти? А тут еще жена вот-вот родит. Неужели не хочется ее увидеть?» Рик вздрогнул. Никто до сих пор не говорил ему о беременности Бетти. Кварц, внимательно за ним наблюдавший, заметил его реакцию. «Да-да, вы не думаете. Мы все знаем». Он стал довольно точно описывать виллу Вандерзанов, а затем родительский домик Рика в Питтсбурге. «Отец здоров», — информировал он. «Продолжает гнать свою самогонку. Только мать прихварывает. Переживает за вас». Рик был почти раздавлен. Хотел уже попросить закурить. Все, что он прятал в глубине души своей, вдруг всплыло. Перед глазами стояла мать. Кварц, видя, что наконец сумел вывести его из равновесия, обрадовался. Словно фокусник, вытаскивал он из рукава все новые детали и ловко жонглировал ими. Это были несущественные мелочи. Тем не менее, Рика поразило, что они и об этом знают. «Ох, как я вам нужен, сволочи, раз вы так стараетесь», — подумал он, а вслух сказал: «Я не буду с вами разговаривать до тех пор, пока вы не поместите лейтенанта Фултона в госпиталь». «Мы это уже слышали», — проговорил разочарованный Кварц. «Это все. Предпочитаю гнить с крысами». Кварц знал, что опять проиграл. Тем не менее, сегодняшний день во многом обнадеживал. Не такой уж он твердокаменный. Рано или поздно, но сломается. Нужно только бить в одни и те же слабые места. Кварц вспомнил слова Макарова на одной из летучек. «Подарков с неба не возвращают». Возвратившись в камеру, Рик застал там Веру и доктора из госпиталя. Их сопровождал Илья Дмитриевич, испуганно повторявший: «Я рапортовал. Никто меня не слушал». Занятые обследованием Боба, они не слушали его. Перебрасывались короткими фразами по-русски и по-латински, которых Рик не понимал. По их лицам он понял, что состояние Боба очень тяжелое. Арона в камере не было, и все ждали, что скажет Вера. Она в это время что-то объясняла врачу. Тот без энтузиазма качал головой и все время показывал на ногу Боба. Видно, они пытались принять какое-то решение. Наконец Вера сказала Рику с облегчением: «Будем оперировать». Хотя процесс зашел уже слишком далеко, все-таки удалось убедить его. Доктор подошел к ним и, поглаживая бородку, сказал по-французски: «Это очень трудный случай». Охранники внесли носилки. «Где будете оперировать?» — спросил Рик. «В изоляторе. Но мы взяли с собой все необходимые инструменты и наркоз. Марк Гаврилович — один из лучших наших хирургов. Еще с дореволюционного времени», — прибавила она, словно делая ему рекламу. Они уложили Боба на носилки. От боли у того исказилось лицо. Вера погладила его по голове. «Все будет хорошо. Вот увидишь. Сейчас дам тебе наркоз, и мучение окончится». Рик крепко пожал другу руку. Боб попробовал улыбнуться. «Думаю, хуже уже не будет». «Выше голову, Боб», — подбодрил его Барни. Боб с трудом поднял два пальца в знак победы. «До встречи, ребят», — попрощался он. Друзья провожали его взглядом, пока тяжелая дверь не захлопнулась за ним.